Глава 6. «Ты в порядке?» – спросил Игорь, когда мы шли по коридору клиники, и в его голосе звучало настоящее беспокойство. «Может, воды? Или присядешь? Выглядишь бледной?» Я покачала головой, не в силах произнести ни слова. Моя рука сама легла на живот защитным жестом, о значении которого я даже не хотела думать. Там, внутри меня, росла новая жизнь – крошечное существо, связывающее меня навсегда с человеком, которого я больше не могла уважать или любить. Но, кажется, это не имело значения для моего материнского инстинкта, уже вставшего на защиту. По дороге к машине дождь усилился, превращаясь в настоящий ливень. Игорь достал зонт и аккуратно прикрыл меня от крупных капель, которые барабанили по черной ткани, создавая вокруг нас маленький сухой островок. Его движения были заботливыми, почти нежными, и это пугало. Машина встретила нас теплом и знакомым запахом его дорогого парфюма. Я устроилась на пассажирском сиденье, глядя прямо перед собой, не в силах осознать все, что произошло за последние 2 дня. Измена мужа, мой уход, возвращение за вещами и теперь это. Беременность. То, о чем мы так мечтали в первый год брака – то, что не получалось так долго, что я почти отчаялась. И вот теперь, когда наши отношения разрушены, когда я увидела истинное лицо Игоря, теперь я беременна от него. Игорь сел за руль, но не спешил заводить машину. Он повернулся ко мне, и на его лице была такая открытая радость, что на мгновение я почувствовала укол сомнения. Может, я ошибаюсь? Может, вчерашний день был каким-то кошмарным недоразумением? Но тут же в памяти всплыла картина. Лена и Игорь в нашей постели, его холодная «ты должна была вернуться позже». И я поняла, нет, я не ошибаюсь, просто правила игры изменились. «Вот и отлично», — вдруг сказал Игорь, бережно касаясь моей руки, лежащей на коленях, прежде чем завести двигатель и вырулить на проспект. «Значит, все будет как должно, ты не уйдешь». Я посмотрела на него, не веря своим ушам. Вот оно, истинная причина его радости. «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросила я, чувствуя, как сердце сжимается от дурного предчувствия. «То и имею». Он даже не повернул головы, продолжая смотреть на дорогу, но улыбка не сходила с его лица. И эта улыбка была искренней, улыбка человека, получившего именно то, что хотел. «Теперь у нас будет ребенок». Ты вернешься домой, родишь моего наследника, и все будет, как я планировал. Никаких глупых истерик, никаких уходов. Семья должна быть вместе. Я больше никуда тебя не отпущу, Света. Его последние слова прозвучали с таким собственническим чувством, что по коже пробежали мурашки. Это была не угроза, это было обещание. И в то же время в его голосе звучала искренняя забота. Он действительно хотел заботиться обо мне, но только потому, что я теперь была сосудом для его ребенка. «После того, что ты сделал...» — мой голос дрожал от возмущения и боли. «После того, как я застала тебя в постели с моей подругой...» «Это был просто секс», — ответил Игорь, недовольно дернув плечом. «Не делай из этого трагедию. Тебе нужно думать о ребенке, о нашем ребенке. Я обеспечу вам все необходимое, тебе не о чем беспокоиться». «Не о чем беспокоиться?» Мой голос сорвался на крик. «Ты серьезно это говоришь? После того, как ты...» «Света, успокойся», — перебил он, и в его тоне появились стальные нотки. «Это вредно для ребенка. Стресс может навредить развитию». Он протянул руку и осторожно коснулся моего живота. И в этом прикосновении была не только властность. В нем было и благоговение перед чудом, которое происходило внутри меня. «Убери руку», — прошептала я, отстраняясь. «Это мой ребенок тоже», — сказал он твердо, но руку убрал. «И я буду о нем заботиться. Ты получишь все, что захочешь. Лучших врачей, дорогую детскую, няню». «Я не хочу твоих денег», — перебила я его. «Что ты хочешь?» — спросил он, останавливаясь на красный свет и поворачиваясь ко мне. «Скажи мне, чего ты хочешь, Света? Развода? Чтобы растить ребенка одной, без средств к существованию? чтобы наш сын или дочь росли без отца. Я хочу, чтобы ты не изменял мне», — выдохнула я, чувствуя, как слезы подкатывают к горлу. «Хорошо», — кивнул он неожиданно легко. «Больше не буду. У меня теперь есть более важные дела». Эта фраза прозвучала так цинично, что я даже растерялась. «Не потому, что люблю тебя, не потому, что сожалею, а потому, что у него есть более важные дела». «И что это за дела?» — спросила я ледяным тоном. «Подготовка к появлению наследника», — ответил он, трогаясь с места, когда загорелся зеленый. «Нам нужно будет переделать гостевую комнату под детскую, купить кроватку, коляску, все необходимое. Я уже думаю о няне. Знаю агентство, которое подбирает проверенный персонал». Он говорил об этом так деловито, словно планировал запуск нового проекта. И, возможно, именно так он это и воспринимал. «А меня спрашивать не будешь?» – не выдержала я. «Как я хочу обустроить детскую? Какую няню выбрать?» «Конечно, буду», — он бросил на меня удивленный взгляд. «Ты же мать, твое мнение важно, но окончательное решение принимаю я. Я плачу за все». Я отвернулась к окну, чувствуя, как по щекам текут горячие слезы. Нечем беспокоиться. Когда мой муж изменил мне, унизил меня, а теперь использует нашего нерожденного ребенка, чтобы привязать меня к себе, и при этом искренне радуется предстоящему отцовству. Забрасывает меня заботой, смотрит так, словно я самое драгоценное существо на земле. Это было слишком сложно, слишком запутанно. «Плачешь?» — спросил он озабоченно. «Это гормоны. У беременных часто бывают перепады настроения. Завтра запишу тебя к хорошему гинекологу, он все объяснит». «Я плачу не от гормонов», — прошептала я. «Я плачу от того, что ты разрушил нашу жизнь». «Наоборот», — возразил он спокойно, — «я создаю новую жизнь, лучшую. У нас будет ребенок, о котором мы так мечтали. У меня будет наследник, у тебя малыш, которого ты так хотела. Все счастливы». «А Лена?» — выпалила я. «Она тоже часть этой новой жизни?» Игорь помолчал, обдумывая ответ. «Лена была ошибкой», — сказал он наконец. «Я больше с ней не общаюсь». Заблокировал ее номер сегодня утром. «Как практично!» — не удержалась я от сарказма. «Именно!» — согласился он, не уловив иронии. «Теперь все мои силы направлены на семью, на тебя и ребенка». Машина остановилась у нашего дома. Знакомый подъезд, консьерж, приветливо кивающий нам, словно мы обычная счастливая пара, вернувшаяся из обычной поездки. Игорь выключил двигатель и повернулся ко мне. «Выходи», — сказал он, но в его голосе не было прежних командных ноток. Теперь он говорил так, словно уговаривал ребенка. «Тебе нужен покой и отдых. Я обо всем позабочусь». «А если я не хочу, чтобы ты обо мне заботился?» — спросила я, не двигаясь с места. «Но ты же хочешь, чтобы о ребенке заботились?» — парировал он. «А значит, без меня не обойтись. Кто еще обеспечит ему достойное будущее?» Я не двигалась, глядя прямо перед собой. В голове крутились тысячи мыслей, но ни одной, которая могла бы помочь мне выбраться из этой ловушки. Ловушки, внезапно ставшей мягкой и уютной, что делало ее еще опаснее. «Света!» — в голосе Игоря появились стальные нотки, хотя выражение лица оставалось заботливым. Странное, пугающее сочетание. «Выходи из машины, подумай о ребенке. Ему нужен покой. Тебе нужно прилечь». «Что будет, если я откажусь?» — тихо спросила я. «Если скажу, что хочу жить отдельно». «Тогда мне придется обратиться к адвокатам», — ответил он все тем же ровным тоном. «Доказать в суде, что ты неподходящая мать. Женщина, которая бросает семью в состоянии беременности, подвергает ребенка стрессу. Думаю, суд встанет на сторону отца, который может обеспечить стабильность». Его слова упали, как ледяной душ. Я поняла, это не пустая угроза. Он действительно способен на это. Медленно, словно во сне, я открыла дверь и вышла. Игорь тут же оказался рядом, обнимая меня за плечи. Со стороны, наверное, это выглядело, как забота любящего мужа о беременной жене. И в каком-то смысле так и было. Но я чувствовала, что в этой заботе было и другое. Контроль. Хотя его пальцы больше не впивались в мое плечо, а лежали мягко, я понимала, он по-прежнему не даст мне ни малейшего шанса на побег. Мы поднялись в квартиру, ту самую, из которой я так отчаянно хотела сбежать этим утром. В прихожей висело мое пальто, которое я бросила в спешке. Игорь аккуратно повесил его на место. Каждая вещь должна быть в идеальном порядке, как он любил. «Иди в гостиную», — сказал он мягко. «Я принесу тебе чай. Какой предпочитаешь? Ромашковый? Он полезен для беременных». «Мне все равно», — выдохнула я. Игорь усадил меня на диван в гостиной и принес стакан воды. Не просто воды, а минеральной, без газа и идеальной температуры. Он помнил, что я всегда предпочитала именно такую. «Отдыхай», — сказал он почти ласково, и в глазах была искренняя забота, смешанная с тем самым холодом, который я так хорошо знала. «Я должен сделать несколько звонков, потом закажем ужин из ресторана, празднично отметим новость. Что бы ты хотела? Итальянскую кухню или, может быть, японскую?» «Я не голодна», — сказала я, сжимаясь в углу дивана. «Но тебе нужно есть», — настаивал он. «Теперь за двоих. Я почитал в интернете, в первом триместре важно получать достаточно фолиевой кислоты и железа. Закажу что-то полезное и... Я могу побыть одна?» Прервала поток заботы, нервно передернув плечами. «Конечно», — кивнул он. «Только недолго. Тебе нельзя переутомляться». Он вышел из комнаты, и я услышала, как он говорит с кем-то по телефону. Что-то о перенесенных встречах, о том, что он берет отгул на несколько дней... Заботливый будущий отец, решивший побыть со своей беременной женой. Идеальная картина. Через несколько минут он вернулся с телефоном в руке. «Я заказал суп из семги и овощное ризотто», — сообщил он. «Легкое, но питательное. Привезут через час». «Спасибо», — машинально ответила я. «И еще», — добавил он, садясь рядом на диван, но не слишком близко. «Я записал тебя к врачу на завтра». К лучшему гинекологу в городе. Доктор Кравцова. Она ведет беременности жен всех моих партнеров. «Я могу сама выбрать врача», — возразила я. «Конечно, можешь», — согласился он. «Но доктор Кравцова действительно лучшая. Ты же хочешь лучшего для ребенка?» Эта фраза стала его новым оружием. «Ты же хочешь лучшего для ребенка». «И как тут возразишь?» «Тебе стоит переодеться, от тебя пахнет дешевой забегаловкой», вдруг проговорил муж, вытаскивая из шкафа мой халат и полотенце, после чего почти невесомо коснулся моей щеки и снова вышел из комнаты. А я осталась сидеть, глядя в никуда. Внутри меня росла новая жизнь, крошечное существо, которое связывало меня с человеком, которого я теперь боялась и презирала. «Ты не уйдешь», — эхом отдавались в голове слова Игоря. И я понимала, что попала в ловушку. В золотую клетку, из которой теперь не было выхода. По крайней мере, пока я его не видела.